Глава 30. Катерина положила телефон рядом с собой и уставилась на стену. Ничего интересного там не происходило. Впрочем, опустись сейчас перед Катериной стайка эльфов или приземлись НЛО, она бы этого не заметила. Какое ей до них дело, если в жизни все перевернулось вверх тормашками? Чувства как будто отключились. Ей совершенно не хотелось рвать на себе волосы, воздевать руки к небу и кричать «За что?». Хотя ситуация к этому располагала. Но нет. Она просто машинально отсчитывала количество новых сообщений. Еще, еще и еще. Но читать их не хотелось. И уж тем более отвечать. Прошел еще хороший час, прежде чем Юлькины пальцы окончательно устали строчить бестолковые смски, и аппарат умолк. Больше всего Катерине хотелось провалиться в глубокий сон или на крайний случай потерять сознание. Наверное, тогда мозг перестала бы сверлить фраза «это не судьба». Она попробовала снова лечь в кровать и зажмурить глаза, но не помогли ни пересчитанные стада баранов, ни японский способ, выловленный недавно на просторах интернета. Даже в полной темноте, с плотно закрытыми шторами, от себя было не спрятаться. Да что там, стало только хуже. Ей представился Максим, которого сейчас, должно быть, утешает бывшая жена. Интересно, какая она? Катерине очень хотелось, чтобы размерами и фигурой его бывшая была похожа на их кофейный аппарат, а на носу красовалась бы бородавка. Но она понимала, что все обстоит совсем не так. Наверняка эту женщину есть за что любить, раз уж от раздумий ее оторвал телефонный звонок. Она быстро взглянула на экран. Неужели снова Юлька? Но нет. С ней хотел пообщаться человек на букву «М». При виде этого имени сердце отчаянно заколотилось, как бывало и раньше. А вдруг он сейчас скажет что-то такое, что развеет все ее сомнения? Вдруг захочет приехать, обнять, прижать к себе? Или заявит, что произошло какое-то невероятное глупое недоразумение, и Юлька перепутала не только адресат, но и вообще все? «Слушаю», — осторожно сказала она в трубку. «Не разбудил?» Голос Максима был усталым и виноватым. В общем, начало разговора не предвещало ничего хорошего. «Нет, говори», — произнесла она и замерла. «Ведь наверняка он не просто так звонит в поздний час». «Я должен извиниться», — пробормотал Максим. «Ясно. Никакой ошибки». Его слова заставили Катеринино сердце тоскливо сжаться так, что по плотности оно теперь могло составить конкуренцию отборному граниту. «Мне нужно уехать на пару дней. Командировки одна за другой, сама понимаешь. Ситуация такая». «Ну а как же?» Конечно, она понимала. Она вообще очень понимающая. Воссоединившаяся после долгой разлуки семья должна отгородиться от всех. Разумно? Очень. Да, выдавила Катерина сквозь сжавшееся горло, в котором набухал колючий комок. Несколько мгновений Максим молчал. Ей казалось, что она даже слышит в трубке его дыхание, нервное и напряженное. И ждала, что же будет дальше. Когда я вернусь, нам надо будет серьезно поговорить. Наконец произнес он. Сейчас все очень сложно. И совсем скоро многое изменится. Ну вот и все. Можно нажимать на отбой и продолжать представлять босса в объятиях кофейного автомата. Но Катерина медлила. «Говори сейчас», — сдавленным голосом потребовала она. Ей очень не хотелось быть той кошкой, которой из гуманных побуждений отрезают хвост по частям. Нет уж, лучше завершить все одним махом. Покровоточит, да и перестанет. Но Максим, видимо, придерживался иного мнения. «Давай все же приличной встрече», — предложил он. «Обещаю, увидимся совсем скоро. Ты мне нужна». «Очень». При этих словах горячие слезы вскипели в уголках глаз, и как она ни пыталась сдержаться, проложили дорожки по щекам, собравшись на подбородке в одну большую каплю. Она скомканно попрощалась и отключила телефон. Все, теперь можно спокойно реветь». Она уткнулась носом в подушку и приготовилась излить на нее поток слез, в сравнении с которым и Ниагарский водопад показался бы жалкой струйкой. «Ну вот зачем он так? Зачем? Если выбрал другую, так, пожалуйста, скатертью дорожка. Она уж точно удерживать не будет. Или что? Он надеялся насладиться борьбой соперниц за его сердце? Рассчитывал, что она начнет скупать оптом и в розницу нижнее белье и романтические свечи ради нечастых тайных встреч с ним? Он правда считает, что она будет довольствоваться ролью любовницы? Да что он о себе возомнил?» Еще одна пара слезинок, покатившихся было по проложенным дорожкам, в один момент испарились с щек. Еще бы. Теперь Катерина кипела от праведного гнева. Негодовала. Как назло, под руками не было совершенно ничего, что можно было швырнуть об пол и разбить на тысячу мелких осколков. А так хотелось. И тут же раздался звонок в дверь. Вот кто может прийти в такое время? Уж наверняка нехороший добрый человек, спешащий порадовать ее отличными новостями. Да этот кто-то вообще о правилах приличия знает? Но сейчас Катерина в красках расскажет ему о них все. Да пусть там будут хоть громилы, решившие обчистить квартиру скромной одинокой девушки. Уложит одной левой. Она вскочила с кровати, накинула халат и завязала пояс так решительно, словно на нем висела кобура с пистолетом. Ноги скользнули в шлепанцы быстро и точно, наглядно демонстрируя ее меткость. Рывком она распахнула дверь и уставилась на миниатюрную женщину. «Что ж, не громилы, уже хорошо. Если вам не спится, — грозно начала она, — и вы решили пройтись ночью по квартирам мирных граждан, чтоб всучить пылесос или что там у вас еще, то засуньте его!» Женщина тихонько засмеялась, оборвав Катеринину тираду на самом интересном месте. Та замолчала. Смех показался ей до боли знакомым. Она внимательно посмотрела в лицо. «Да!» Длинный, слегка крючковатый нос она тоже определенно видела. Неужели догадка полыхнула в голове яркой вспышкой? «Вальдемара?» «Она самая», — кивнула головой ведьма. Воспользовавшись тем, что Катерина на секунду остолбенела от удивления, она резво перескочила через порог.